принимаю ваше хорошее радушное приглашение и буду писать вам с Кавказа». Суворин предложил плату — 5 копеек за строчку корреспонденции. Пальм согласился. Затем Суворин сам повысил плату до 10 копеек за строчку. Александр Иванович написал ему 8 июня. «Кисну в Самаре. Только 3-го дня губернатор получил приказ о моей свободе. Благодарил за присланные 150 рублей, но давал понять, что для поездки на Кавказ этот аванс недостаточен. Мои средства самые студенческие, на них далеко не уедешь». 10 июня Александр Иванович отплыл на пароходе до Царицына. 15-го прибыл в Ростов. 12 дней он провел в Ростове с женой, сыновьями и дочерьми. Неизвестно, он ли уговорил их ехать вместе, или у них уже ранее было так решено, но только дальше на юг он двинулся уже не один. С ним ехал новое актерское товарищество — Ксения Григорьевна, Сергей, Григорий, Ксения, актеры Стрельский, Чернов и еще несколько человек. В конце июня они были во Владикавказе. По военно-грузинской дороге поехали в Тифлис. Глава 13. В конце 70-х годов стали возникать у нас актерские товарищества без антрепренеров, вспоминает грузинский театральный деятель князь Туманов, Туманишвили. В первое время товарищества артистов часто прогорали, так как туда входили разные чрезмерно раздутые самолюбия, болезненно расстроенные нервы, цыганские замашки. Но бывали и приятные исключения из этого правила. К числу таких исключений не могу не отнести товарищество, во главе которого стоял известный петрашевец и драматург Пальм, который в то время приехал в Тифлис с уже организованной труппой и снял здесь казенный театр для драматических спектаклей. Товарищество имело головокружительный успех. Прочность товариществу придавал однородный состав его. Оно состояло почти только из одной семьи Пальмов. Я состоял в дирекции только что возродившегося грузинского театра и обратился к Пальму с просьбой помочь нам организовать труппу по марочной системе. Пальм живо откликнулся и не только дал печатный экземпляр товарищеского договора, но и стал подробно объяснять нам, как у них ладится дело. Когда я ему намекнул, что на старости лет он видит свою мечту о фурьеризме осуществленной, старый петрашевец не согласился со мной. Он скромно объяснял успех товарищества однородностью его состава. Полуседой, всегда щеголевато одетый, с выбритым подбородком и небольшими бачками, он произвел на меня впечатление скорее петербургского солидного чиновника, чем литератора. Так вспоминает о встрече в Тифлисе с Александром Ивановичем Пальмом молодой в то время офицер, будущий актер и писатель Владимир Алексеевич Тихонов. Целый месяц провел Александр Иванович в этом городе. Отдыхал, ходил в театр на спектакли актерского товарищества. В августе оно все же было преобразовано в антрепризу Сергея Пальма. Тифлисский театр в то время помещался зиму и лето в деревянном здании с примыкавшим к нему хорошеньким уютным садом, вспоминает Тихонов. Наш садик всегда весело сиял огнями газовых фонариков. В саду били фонтанчики, и уж благодаря, право не зная чему, был самый прохладный уголок в жарком Тифлисе. В новое время Александр Иванович послал 3 пространных письма. Одно еще из Владикавказа, 2 из Тифлиса. В августе 1877 года он отправился на театр военных действий, как говорили тогда. Его 4-е из кавказских писем, напечатанных в «Новом времени», было послано из Александрополя. Прибытие в этот пограничный город началось для Пальма с неудач. Во-первых, его не пустили в гостиницы, переполненные военными. Во-вторых, чтобы ехать дальше на занятую русскими войсками турецкую территорию, требовалось особое разрешение, а его-то у Пальмы и не было. «Положение мое здесь невыносимо», — писал он Суворину. Уж я, что называется, пороги обил у святополк Мирского и других властей. Все требуют какой-нибудь рекомендации из Петербурга и не дают пропусков в Кюрюк-Дара. Выручил Суворин, пославший телеграмму генералу Черняеву, который только что прибыл на турецкую границу. По просьбе Суворина Черняев дал нужную рекомендацию Пальму как военному корреспонденту нового времени.